Глава 6. Эва. Врач перестал строить мне глазки и принял профессиональный вид. «Как зовут кошку? Сколько лет? На что жалуетесь?» Я подробно ответила на все вопросы, пока мужчина осматривал кошку, расположив ее на специальном столе. «Ясно. Сейчас посмотрим. Кажется, я знаю, в чем дело ее плохого настроения. Скорее всего, это одна из причин». Я напряглась, когда мужчина попытался открыть пасть моей кошке. «Басти не любит, когда ей заглядывают в ротик. Она даже мне не позволяет это сделать», — забеспокоилась я. «Еще бы! Кто любит, когда ему заглядывают в рот?» — хмыкнул мужчина, адресовав мне уверенную улыбку. «Но посмотреть надо». «Она царапается?» — снова встрепенулась я. «Сядь, Рич знает, что делает», — осадил меня Адам, опустив ладонь на колено. «Рич? Кто он такой?» Я ревниво наблюдала за врачом, который взял мою кошку, отошел с ней в дальний угол кабинета. «Ричард — полное имя. Родители решили соригинальничать», — терпеливо объяснил Адам. «Рич — хозяин этой клиники. Любит животных безумно. Можно сказать, это его отдушина от основной работы. Поэтому он с вниманием относится». В этот момент Басти закашлялась, зашипела, начала хрипеть. Я с волнением посмотрела, но за спиной Ричарда многое было не разглядеть. Однако меньше чем через минуту он обернулся и отпустил мою кошку. Она проворно спрыгнула со стола и резво побежала ко мне. Громко мяукая, словно и не лежала почти без движения каких-то несколько минут назад. Басти запрыгнула на меня и потерлась головой о мою руку, выпрашивая ласку. Я погладила ее, и она заурчала, как маленький трактор. «О, боже, боже! Рич, что вы с ней сделали? Вы просто чудо! Она выглядит совсем здоровой, хотя несколько минут назад выглядела почти умирающей!» Я с горячей благодарностью посмотрела на мужчину. Он провел пальцами по темным волосам. От этого простого жеста под его больничным халатом заиграли мускулы на предплечьях. Конечно, Рич сложен не так роскошно, как Адам, тело которого выглядело как сексуальный атлас по анатомии. Но все же по Ричу было заметно, что он увлекается спортом и поддерживает красивую форму. «Она просто не могла выплюнуть комок шерсти. Плюс между зубами глубоко застрял остаток косточки и ранил десну. Но это не все. Вы перекармливаете кошку. В ее возрасте рацион должен быть легким». Рич добавил в голос ноток строгости, и я немного стушевалась. Кажется, даже немного покраснела. Рядом со мной тяжело вздохнул Адам, коснувшись пальцами моего плеча. Наверное, он тоже осуждал, что я перекармливаю кошку. Ух, и куда деться в плотном коконе сплошного осуждения? Адам наклонился, погладив Басти по головке. Его мощное бедро вплотную прижалось к моему. Стало так жарко. «Я стараюсь придерживаться диеты, но она иногда выклянчивает лакомство. Любит выпечку». Басти спрыгнула с моих колен и отправилась изучать ветклинику, задрав свой пушистый хвост. Я по пятам шла за ней, радостно глядя, как любимица начала чесать коготки о когтеточку на стене. «Иногда? Думаю, вы лукавите. Судя по всему, вы частенько скармливаете ей сладкие булочки. А потом кошка страдает. Я выпишу вам диету и рецепт на мягкий препарат для очищения. Рекомендую выбрать время и записаться на дополнительный осмотр. У вашей любимицы налицо признаки надвигающихся проблем с пищеварением». Ричард раскрыл журнал посещений и посмотрел на меня. «Судя по всему, мы с вашей кошкой уже поладили. И она отнесется ко мне как к знакомому. Я не часто бываю в клинике, но если назовете дату, когда сможете прийти, то приеду и сам осмотрю вашу кошку. Как вас записать?» «Меня?» «Да. Дату посещения, имя и номер телефона», — добавил Рич с обаятельной улыбкой, которую адресовал мне. За моей спиной Адам издал странный звук, как будто зубами заскрежетал. «Может быть, торопился? Скорее всего». «Честно говоря, я не знаю точно, когда смогу прийти на прием. У меня плотный график. А в последнюю неделю заболел один из поваров. мне приходится его подменять». Рич закивал, но как будто расстроился. Впрочем, расстраивался он недолго. Он взял из накопителя одну из визиток клиники, перевернул ее и начеркал что-то. «Держите. На обороте мой личный номер телефона. Звоните в любое время, как определитесь с датой. Меня зовут Ричард, но все знакомые называют меня Рич. А вас как зовут?» «Эвелина. Можно просто Эва». «О, у ваших родителей тоже бурная фантазия, Эва. Отлично». «Спасибо, что помогли моей кошке. Сколько с меня за прием?» «Ничего не стоит. Дружеский визит. Эва, мы торопимся». Снова вмешался Адам и ловко оттеснил меня подальше. «Спасибо, Рич. Если возникнет нужда, мы заглянем». Адам быстро вынул из моих пальцев визитку и сунул себе в карман. Я не успела этому возмутиться, как он уже действовал еще более собственнически по отношению ко мне. Адам небрежно, но весьма показательно опустил руку на мою талию и повел к выходу. Так напористо. Не упираться же мне пятками в пол. «Увидимся в зале, Рич». «Забегай, Адам, только твоему питомцу, Адам, я буду помочь не в силах», — рассмеялся мужчина. «Там другой специалист нужен». «Ага», — согласился Адам. За нашей спиной довольно громко хлопнула дверь. «Какой у тебя питомец?» — невольно заинтересовалась я. «Особенный», — ответил Адам. Адам распахнул передо мной дверь моего фургончика и забрал переноску, чтобы я могла сесть комфортно. Потом он разместил переноску сзади и сел за руль. Я была полна радости, что с кошечкой полный порядок. «Какой хороший у тебя знакомый. Неудобно, что он отказался принять оплату за поздний прием. Может быть, отправить ему десерт в качестве благодарности?» — спросила я вслух у самой себя. Ответа от Адама я не ждала услышать. Но он неожиданно заявил довольно резким тоном. «На Рича не смотри. Он недавно в разводе трахает все, что движется, и с дыркой между ног. Тебе плюс одна проблема и комплекс ни к чему. С существующими разобраться бы», — фыркнул он. «Ах, ты! Я даже и не думала ничего подобного». «С кошкой порешали, она в полном порядке. Теперь с твоей кисуней разберемся». «Что? Ты же не серьезно?» — спросила я с надеждой. «Все очень серьезно. В моем мире люди отвечают за свои слова. Соврала ты или нет, я хочу узнать прямо сейчас. И я это узнаю», — ответил он. «Но на дворе ночь». «Есть у меня знакомый дежурный гинеколог. Целку он точно разглядит». «Грёбаный колпак. Почему из всех мужчин я упала именно на Адама? Именно его машину смяла? Почему мне достался самый принципиальный, самый упрямый и самый беспардонный из всех мужчин? Вот если бы в этой ситуации появился Ярослав...» Я размечталась, отметив, что машина тронулась с места, и чуть не взвыла. Адам выглядел непреклонным. Об такого можно разбиться вдребезги. Он же как скала, не только в плане мощного телосложения, но и упрямства ему не занимать. Думаю, с таким и выть бесполезно. И взывать к его несуществующей совести тоже не стоит. Однако я все же попыталась. «Уже ночь, а мне завтра рано вставать». «Да», — кивнул. «Завтра на пробежку. Вместе со мной». «С ума сошел? Я еще не соглашалась на твои тренировки». «Поздно. Тренер выбрал ученика. Завтра в 6:30 я буду у тебя, готовься». «Я не могу». «Все так говорят. Первые 10 дней решающие и самые сложные. Поэтому лучше начинать в компании и под надзором тренера. И то, и другое будет в лице меня», — продолжил воодушевленно. Черт возьми, он действительно был настроен решительно и говорил от души. Неужели не соврал насчет собственного бизнеса в мире спорта и личных тренировок? Молодец, конечно, но даже если он не соврал, то я все равно не смогу принять участие в его тренировках. «Нет, ты не понял. Я не могу встать в 6:30. «Лежебока», — мгновенно перебил меня мужчина. «Над твоими привычками я поработаю основательно. «Послушай, Адам!» — повысила я голос. «Я не могу встать и пойти на пробежку в 6:30, потому что я встаю в 5 и отправляюсь на работу, ясно тебе?» «Зачем так рано?» «Повара подменить придется. Тот, что за заготовки отвечает. У меня большой и важный заказ. Я не могу подвести людей, которые заказали торты на свадьбу». «А, продолжаешь играть в хозяюшку пекарни?» «Ты...» Я едва не сказала «дебил», но смягчила до другого слова. «Остолоп!» Я вынула из бардачка карточку своей кондитерской и затолкала ее в карман джинсов мужчины. «Вот тебе визитка. Придешь и попробуешь все сам. Я тебе даже скидку сделаю, как первому клиенту». «Не надо мне скидок. Приду, значит, над расписанием нужно будет поработать, но...» «Но?» «Но твою ссылку мы прямо сейчас на истинность проверим». «А, я все-таки взвыла. «Да чего же сложный мужчина, непробиваемый!» — тверже алмаза. «За что мне это наказание 2-метрового роста? За какие грехи? За рукоблудие, что ли? Да, я ласкала себя, но неужели я до 25 лет успела намаструбировать на такое громадное и ужасное наказание в лице Адама?» «Тут недалеко». «Да-да, нет-нет, решится быстро», — успокоил меня Адам. «И как ты это объяснишь врачу?» «Очень просто». Я устроилась на кресле поудобнее и закрыла глаза. Мне спать осталось всего ничего. Каких-то несчастных 3 часа. Впереди целый день на ногах возле жарких печей. Может быть, подремлю, пока едем. Но подремать не удалось. Адам не соврал, клиника была рядом. Экстренный пункт, в котором дежурили разные врачи. В том числе сидел и дежурный гинеколог. Именно к нему в кабинет и повел меня Адам. Там сидела женщина и откровенно скучала, смотря сериал на телефоне. Но при виде Адама она заулыбалась, всполошилась, встретив его, и обняла как близкого друга со словами. «Адам, дорогой, какими судьбами?» «Добрый вечер, Светлана. Привел к тебе одну девушку, нужно...» Адам подошел к женщине, опустил руку ей на плечо и зашептал что-то на ухо. «Сделаешь?» «Сделаю, конечно», — кивнула она. «Ерунда же. А ты в следующий раз приглядывай внимательнее. Подожди в коридоре». Я присмотрелась к женщине. Ей было за 50. Довольно бодрая и бойкая брюнетка. «Ну, чего ждем?» — весело спросила она. «Назовите имя и возраст». Кажется, она приготовилась писать и реально делать осмотр. «Это глупости какие-то. Что Адам вам сказал, что вы решились поиграть в этот цирк?» «Адам сказал, что ему обещали непорочную девушку, а он поймал вас на флирте с другим мужчиной. Он просто хочет удостовериться, сохранилась ли невинность». «Как ни в чем не бывало», — ответила женщина. «Вот враль. Еще и легенду придумал с лету буквально». «Это бред. Просто бред». «Когда у вас последний раз были месячные?» Начала задавать обычные вопросы. Я на все вопросы ответила. Чем быстрее избавлюсь, тем лучше. Вдруг не придется лезть на кресло. «Так, с этим разобрались. Теперь посмотрю вас на кресле. Поскорее, девушка». «Это бред». «Для таких мужчин, как Адам, невинность и данные обязательства — это не пустой звук. Откровенно говоря, я вообще не понимаю, как можно такому мужчине изменить?» Покачала головой осуждающе. «Душевный, заботливый, внимательный». «Кто? Он?» «Он», — подтвердила женщина. «Моего сына нет уже 2 года. Но Адам до сих пор навещает нашу семью. Они лежали в одном отделении. Адам поддерживал моего Леню». На миг на лице женщины пронеслась тень грусти. «Вам с ним очень повезло. Великолепный мужчина. Раздевайтесь». «Грёбаная ты великолепие!» Ругалась я себе под нос, залезая на гинекологическое кресло. «Пусть, мне скрывать нечего. Пусть смотрит. Хоть отстанет от меня этот бугай озабоченный. Я девственна и не собираюсь терять невинность с таким, как он. Так что секса не будет, и он точно не станет со мной возиться. Максимум деньги за ремонт тачки на меня повесит. Плюс 1 долг». На мне. Возможно, придется попросить денег у отца. Мама точно не даст, у нее никогда нет денег. Она одета с иголочки, обедает и ужинает в лучших ресторанах. Но у нее никогда не бывает денег, если я попрошу. Более того, она у меня часто занимает и всегда забывает отдать. «Отлично, отлично. Хорошо», — приговаривала женщина, осторожно осматривая меня. «Замечательно». Она стянула перчатки и бросила их в урну. «Убедились?» «Да, можете одеваться. Все замечательно». «Когда этот цирк закончится?» «Адам, зайди», — пригласила она мужчину, выглянув в коридор. «Ну, что там?» — спросил он, зайдя в тот же миг. Светлана щелкнула печатью на бумажке и протянула Адаму со словами. «Все хорошо, дорогой. Девственность не тронута. Хорошая, чистая девочка. Я взяла мазок на анализ, но даже первичного осмотра хватило, чтобы сделать выводы. Тебе досталась очень хорошая девочка и красивая», — подмигнула женщина. «Я много всяких повидала. Скажу сразу, что некоторые дамочки себе ради такой красивой формы половых губок делают интимную пластику, а ей все от природы досталось. Через 3 дня будет прекрасная овуляция. Таз превосходный. С родами проблем не возникнет». Я чуть не провалилась сквозь пол от стыда, потому что еще никто и никогда так сильно меня не хвалил. Тем более мои лепесточки и половые губки, и даже будущую овуляцию. «Значит, чистая». «Как слеза ангела», — подтвердила Светлана. «Невинная», — повторил Адам, посмотрев на меня странным взглядом. «Очень странным. Цепким, недоумевающим, оценивающим и каким-то еще. Если бы не знала этого хама, то подумала бы, что его взгляд восторженный. Но этого быть не могло. Никак». «Спасибо тебе, Светлана». Мы попрощались с врачом, вышли из клиники. Молча. Но едва мы поравнялись с автомобилем, как Адам прижал меня к нему спиной и уронил обе ладони на мою талию. «Не соврала, значит». Его губы ткнулись в мои, он начал неспешно целовать меня. Я чуть отвела голову в сторону, когда он зажал мой подбородок и продолжил целовать так глубоко и настойчиво, пока я не стала задыхаться и дрожать от чего-то нахлынувшего. С губ сорвался стон. Ох, нет, не стон. Скорее, это был протест и мольба о пощаде. Адам оторвался от моих губ. «Горячая штучка, но не распакованная. Светлана твою кисулю разрекламировала. Теперь я еще сильнее хочу. Я просто ебать как горю. Хочу на эту красоточку сам посмотреть. Эва, клянусь, ты попала».